Дорогие друзья, я рад всех приветствовать в это воскресное утро. Знаете, когда мне предложили братья сказать слово для детишек, я так не сразу ответил, знаете, потому что на самом деле говорить детишкам сложнее. Вы знаете об этом, дети? Для вас говорить слово, причем от Бога, гораздо сложнее, чем взрослым. А знаете, в чем сложность? Да сложность в том, чтобы вы поняли. Поэтому нужно говорить на вашем языке. Дети, вы любите, когда вам рассказывают истории? Я хочу вам рассказать такую притчу. Она называется «Орел в курятнике». Смешно, да? Вы когда-нибудь видели орла? Кто видел орла? И как? Красивый? Ну, конечно, курочек вы тоже видели, это понятно. Так вот, слушайте внимательно. Один раз в один утренний день, несколько прохладный, фермер прогуливался по своему участку. А ферма его находилась на склоне горы. Там были некоторые каменистые уступы, и он так прогуливался, осматривая свою территорию. И вдруг он заметил, что что-то катится с горы, что-то такое белое. Его это привлекло, и он обнаружил, что это яйцо катится, и представляете, оно не разбилось. Он взял это яйцо, посмотрел, странно, что за яйцо такое? И у него созрела интересная идея. А дай-ка я это яйцо положу под курицу. У него была курица, которая высиживала яички. И он решил это яйцо туда подложить. И представляете, курица смотрит и думает, что за яйцо странное, да? А потом время проходит, и появились маленькие птенцы. Но среди них был один, который от всех отличался. Он какой-то был совсем другой. И клюв у него какой-то другой формы, и ножки другие, и оперение другое. Тело птенца совсем другое. И курица посмотрела на этого птенца и говорит, неужели ненормальный? Она же не знала, что это орленок маленький. И вы знаете, этот орленок жил в курятнике и думал, что он курица. Представляете? И чем больше он вырастал, тем больше у него было проблем. Знаете, какие у него были проблемы? Тем больше он рос, тем клюв его становился все изогнутей. А лапки и когти у него были все больше. Крылья у него становились большими. И он совсем не был похож на остальных цыплят. Абсолютно не похож. И знаете, все над ним смеялись. Какой-то ненормальный, на всех не похожий. Кто-то пытался его обидеть, кто-то пытался его клюнуть даже. У него были очень большие проблемы. Он не мог сидеть на насесте. Вы знаете, как курочки сидят на насесте, насест называется. Он там сидеть не мог. С большим-большим трудом ему это доставалось. Кушать зернышки он тоже не мог, потому что клюв его не предназначен для того, чтобы клевать зернышки. У него это не получалось. У него было очень много проблем, и он был такой несчастный. Все над ним издевались, обзывали, всякие клички ему придумывали нехорошие. Его называли «позор птичьего двора», «крылатое чудовище», «ненормальный». И вдруг в один день прогуливался он по этому птичьему двору и вдруг услышал крик. Все птицы в разные стороны, кто куда, бегут со всей силы, кто-то под куст прячется, закрывает, кто-то бежит в курятник. И, естественно, и он тоже побежал со всех ног, убежал в этот курятник и думает, а что такое, почему все бегут? А мама курица ему говорит, там царь всех птиц, орел. И он так из курятника выглядывает и смотрит на небо, а там летит большой орел. Так величественно, так грациозно, с таким размахом крыльев. Такой удивительный орел, он так смотрел на него завороженными глазами и говорит, вот бы мне так. А мама ему говорит, ты что? Ты курица? Ты никогда не будешь летать. Тебе жить здесь, в птичьем дворе, не выдумывай. Посмотрел, ну да, я же курица. И пошел он дальше, занятый своими мыслями. И так он жил в этом птичьем дворе, никому не нужный. Такой весь грустный, унылый. И так бы и жил он в этом птичьем дворе. Наверное, так бы и умер от тоски и грусти, если бы не произошла в жизни его удивительная история. Как обычно, он прогуливался по этому птичьему двору, как вдруг он заметил на небе орла, большого-большого. И он стал его разглядывать. Он так сильно удивлялся, что ну как так, эта птица так высоко в небе, так летит красиво. И вдруг опять в птичьем дворе переполох, все бегут, кто куда, со всех ног. А он замер и смотрит такой завороженный. А этот большой величественный орел пикировал над птичьим двором. Знаете зачем? Что он там искал? Он искал себе жертву, да? И вдруг он увидел молодого орленка. Он так сильно удивился, что забыл, зачем прилетел. И он спикировал резко вниз и приземлился возле этого молодого орленка. А орленок, когда его увидел, закрыл свою голову крыльями и говорит, пожалуйста, не трогай меня, отпусти меня к своим родственникам, я ничего плохого не сделал. А орел взял его своими большими когтями сильными и поднял его в небо, на высоту. Этот молодой орленок закрыл свои глаза, думает, ну все, жизнь моя закончилась, сейчас я разобьюсь и все. Орел поднимал его все выше и выше, и потом отпустил. И этот молодой орленок кубарем полетел вниз. Закрыл глаза, не открывает, ну все, прощался со своей жизнью. И вдруг он почувствовал прилив снизу теплого воздуха, и крылья его раскрылись. И он перестал падать. Это было так удивительно, и он решил приоткрыть один глазик и посмотреть, что происходит. Когда он открыл глаза, он удивился тому, что он увидел. Вы представляете, он увидел в небе удивительные горы, деревья, леса. Он увидел все до самого горизонта. Это было настолько удивительно. А там внизу было озеро, а там детишки игрались, а там был его крохотный птичий двор, в котором он жил. И думал, что за этим птичьим двором ничего больше и нет. И вся его жизнь ограничена забором этого птичьего двора. К нему подлетел этот величественный орел и сказал ему, лети за мной. И прилетели они на берег чистейшего озера. И орел ему говорит, посмотри. И когда он посмотрел в озеро, он увидел свое очертание. И он воскликнул, так я орел. И от этой радости у него взорвался его орлиный клёк, который он никогда в жизни не делал, он же думал, что он курица. К нему подошел этот взрослый орел, мудрый орел, и сказал: «Тебе решать, кем тебе быть, вернуться тебе обратно в птичий двор и быть курицей или быть орлом». Дети, на самом деле, у этих птиц есть много общего, правда, если посмотреть так поверхностно. Ну, курица – это птица, а орел – тоже птица, да? Только курица – это птица земная, а орел – это птица небесная. И жизнь земных птиц связана вокруг земного, а птицы небесной связана вокруг небесного. Иногда это похоже на нас. Мы можем быть похожими на птиц земных или можем быть похожи на птиц небесных. Птицы земные, они все заняты своими проблемами. Все вокруг себя, мне. Вот меня кто-то обижает. Вот и в школе все что-то плохо. И все трудно. И все вокруг себя. А птицы небесные, у них кругозор совсем другой. Совсем другой. Они птицы небесные. Они на небе бывают. У них взгляд распространяется до самого горизонта. Они знают, к кому они могут обращаться и кто им поможет. Вы знаете, взрослые, ведь на самом деле это и про нас. Иногда посмотришь, и так хочется подойти и встряхнуть, вот так вот прям взять и встряхнуть, и сказать: «Ты же орел! Что ты зациклился, простите, в этом курятнике? Что ты зациклился на всем земном? Ты же орел! Твое место не здесь, намного выше, совсем другая жизнь, совсем другие цели, совсем другие понятия». Дети, в Священном Писании есть такие слова, написанные в книге пророка Исаии в 40 главе. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы. Потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Дети, если мы с вами будем похожи птицам небесным и во всем каждый день будем надеяться на Господа, а как это надеяться на Господа? В любой моей трудности у меня есть мой Небесный Отец, Он обязательно мне поможет. Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы. Друзья, а всем нам я хотел бы пожелать, чтобы в нашей жизни было как можно меньше куриного и как можно больше орлиного. Аминь.